А Тимур еще долго стоял и слушал, как гулкие удары сердца разбивают хрустальное журчание воды. У него что-то надломилось внутри, и склеить это уже было нельзя.